Глава 9. Враги не стали атаковать город в этот же день. Наверное, решили дать солдатам прийти в себя после такого поражения. Они все же понесли немалые потери. Ночь тоже прошла тихо. Некоторые из сотников решили, что будет ночной штурм. Но, к счастью, ошиблись. Несмотря на это, ночь у меня была бессонной. Я хотел попытаться убрать вражеских магов. Конечно, была мысль и графа тоже убить. Или хотя бы попытаться это сделать. Но вот слишком уж у него сынок, прямой его наследник, был неадекватен. Пришлось бы и его убивать, а потом и всю его родню. Только сдается мне, что при таком раскладе я первым голову сложу, а не вся его родня. Так что решил графа пока не трогать. Человек вроде адекватный, так что, может, еще оставит меня в покое. Убить магов решил с помощью гранат. Для этого направился к трем своим алхимикам, которые сейчас бездельничали, и приказал им соорудить длинный фитиль. Причем такой, чтобы не потух даже в том случае, если в воду попадет. Тут имелось и такое вещество, которое горит в воде, так что проблем у мужчин не возникло. Сделали заказ в срок. Пришлось мне под покровом ночи спускаться со стены и закладывать связку из трех гранат примерно в то место, где в прошлый раз стояли маги, после чего все это маскировать. Даже не поленился сразу три фитиля проложить на тот случай, если один вдруг погаснет. Конец каждого фитилька оканчивался еще тремя, чтобы гранаты взорвались примерно в одно и то же время. Лерон полез вместе со мной. Не пожелал выпускать одного за стену. Провозились мы там примерно час, а потом еще и у другой стены повторили процедуру, предварительно выяснив у солдат, где стояли маги. Затея, конечно, так себе. Магам достаточно будет просто подойти к другому месту, и тогда весь план пойдет коту под хвост. Но попытка не пытка. К тому же, в любом случае, наступающей армии урон нанесем не слабый. На поражающие элементы, как и на порох, я не поскупился. Ранним утром меня растолкали и сообщили, что армия графа зашевелилась. Пришлось спешно надевать доспехи и бежать к стене, где мои воины уже готовились к бою. Фитили были под охраной моей дружины. А если честно, большинство солдат их вообще не видели. Только пару человек знали, что как только войска начнут наступать, их нужно будет поджечь. Гореть они будут примерно 10 минут. Это подсчитали. Так что графскому войску хватит времени подойти на достаточное расстояние. Радовало, что и противнику не удалось нормально выспаться. У них там ночью что-то загорелось, когда я как раз ловушку для магов готовил. Поднялся шум, беготня, даже небольшие отряды с факелами к городу приблизились. Видимо, подумали, что это наших рук дело. Какой-то идиот за огнем не уследил, а свалил все на нас. Хорошо, что меня не заметили. Сразу в атаку граф свое войско не повел. Сначала их построил. Тактику менять не стал. Решил снова атаковать две стены. Хотя, как по мне, лучше бы со всех сторон навалился, чтобы как можно сильнее растянуть нашу оборону. Конечно, с другой стороны тоже имелась дружина. Но она в случае прорыва могла прибежать к нам. А так бы у нее такой возможности не было. Сдается мне, что граф точно не знает, сколько у меня наемников. Вот и решил не распылять свои силы. Да еще и после того, как мы его первый штурм отбили. Минут 15 аристократ ездил перед своими солдатами. Махал руками. То и дело тыкая в мой город. Мол, вон они, подлецы и супостаты. Честно нажитое добро нам не хотят отдавать. А ту этих негодяев нужно отдать должное. Слова графа находили отклик в сердцах солдат. Они заводились. Начинали что-то кричать. В общем, накручивали себя перед боем. Ну а потом направились к нам с кровожадными помыслами. Я тут же зажег фитили, а потом отправил одного из дружинников, чтобы он проверил, проделали ли и с другими то же самое. Тем временем войска приблизились к стене, и маги приступили к своей работе. На этот раз они не скромничали, стали атаковать всем арсеналом, который только у них имеется. Так что не зря ополченцы убежали вглубь города. Мои амулеты не справились бы с защитой. Конечно, самую большую опасность представляли именно двое магов графа. Они явно имели ступень выше шестой, как и еще один, который являлся бароном-аристократом и тоже служил графу. Остальные же одаренные, которые поступили на службу к его вассалам, не были сильны в магическом искусстве. Некоторые были даже слабее меня, так что брали в основном количеством. Их только с нашего отряда обороны было 12 человек, а еще и другую стену тоже атаковали. Гранаты я заложил удачно, всего метрах в 5 от ближайшего одаренного. А стояли мужчины плотно, так что должно было их достать. Само собой, надеяться только на взрыв я не собирался. Арбалетчики уже были предупреждены, что едва только произойдет взрыв, как они тут же должны открыть огонь и добить магов, если вдруг раненые будут. Уверен, что щитоносцам тоже достанется, и какое-то время маги будут беззащитны. Плотность магической атаки делала свое дело. Мой амулет стал быстро разряжаться. Если вчера маги старались не бить по тому участку стены, где я стоял, то теперь вообще не скромничали, старались выбить как можно больше людей. Причем понемногу достигали своей цели. Некоторые наемники уже погибли, остальные выглядели тревожно. Видимо, понимали, что долго мы так простоять не сможем. Если бы граф вчера так атаковал, то городские стены уже пали. Наконец раздался стройный взрыв, а секунд через 5 и около другой стены тоже. Солдатам на стенах не нужна была дополнительная команда. Они тут же встали и сделали дружный залп. Я, к слову, не стал от них отставать. Видно, магам здорово досталось. Это я постоянно в доспехах. А вот они, подчеркивая свой высокий статус, постоянно ходили в балахонах. Несмотря на то, что их прикрывали щитами, раненые среди них были. Убитые, скорее всего, тоже. Сейчас же по лежащим телам били арбалетные болты. Конечно, из-за расстояния не каждый достигал цели, но думаю, что и этого им хватит. Пока перезаряжал арбалет, успел глянуть на соседнюю стену. Воины там тоже уже не прятались за зубцы, а активно в кого-то стреляли. Магическая атака захлебнулась. Минут 5 войско графа приходило в себя. Сильно их оглушило взрывом. Простым солдатам тоже не слабо досталось. Шарики, которые я перемешал со взрывчаткой, собрали большую жатву. Наконец они смогли прикрыть щитами то место, где были маги. В сторону лагеря потащили тела. Естественно, пока мы прятались за зубцами, атакующие вплотную приблизились к стене и теперь приставляли лестницы, пытаясь забраться наверх. Хотя было понятно, что после потери магов боевой задор у них резко пропал. Но, наверное, даже не из-за этого, а из-за того, что столкнулись с чем-то необычным. Когда в рядах твоих товарищей неожиданно раздается сильный взрыв, это как минимум пугает. Где гарантия того, что и тебя на куски не разорвет непонятно что? Теперь и наши одаренные не стали стоять без дела, а обрушили всю свою мощь на атакующих солдат. Причем старались бить поближе к стенам, где столпилось немало солдат. Маркос и Магда от меня не отставали. Тоже старались нанести как можно больше урона. Причем парень умудрился из-за лишнего рвения словить в плечо арбалетный болт. Слишком сильно высунулся. Хорошо, что я этого здоровяка успел подхватить. Иначе бы он со стены слетел. Магда дала своему родичу затрещину и тут же отправила его к лекаркам, ускорив пинком под зад. Войско графа пришло в себя, и на стену вновь полезли атакующие. Причем они были сильно злы. Что-то мне подсказывает, что если эти ребятки поднимутся к нам, то перережут всех. В плен точно никого брать не станут. И плевать им будет на то, что я универсал. Впрочем, сегодня я решил не беречь гранаты. А когда перестали атаковать магией, громко свистнул, подавая сигнал дружине. Вниз полетели сразу 10 кругляшей. Раздалась серия громких взрывов, которая переросла в вой раненых людей. А потом мы повторили процедуру, только на этот раз бросили гранаты немного подальше. Естественно, противники прекрасно понимали, что это не магия, а что-то другое, раз амулеты их не спасают. Внизу возникла суета. Часть солдат попыталась сбежать, а часть более стойких пожелали атаковать стены дальше. Вот они друг другу и мешали. Само собой, в беспорядок пытались вмешаться их командиры, которые пинками пытались успокоить паникеров. Некоторых даже прирезали. Я это своими глазами видел. Пришлось их отстреливать, чтобы не нарушали мой план. Среди наемников тоже идиотов не было. понимали, что достаточно убрать командиров, как войско превратится в стадо, и начали уничтожать именно их. Вскоре армия снова дрогнула. Только на этот раз ни о каком организованном отходе не могло быть и речи. Солдаты просто побежали. На этот раз даже раненых забирать не стали. Они, наоборот, старались прикрыться своими товарищами, чтобы самим болт в спину не словить. Мы же стали их обстреливать. Часть их воинов уже добрались до арбалетчиков, тем самым мешали им стрелять. Так что сейчас наши болты собирали обильные жертвы. Потери у графа были даже больше, чем вчера. Так что нам было чему радоваться. Уже примерно треть его войска пала под стенами. Мы с Лероном побежали ко второй стене, чтобы посмотреть, что там происходит и как обстоят дела с магами. Тут войска тоже отступили. По-моему, они начали бегство еще раньше, чем у нас. Что тут скажешь? Трупов под стенами было очень много, как и раненых, которых мы по понятным причинам добивать не стали. Мало ли, придет подмога к графу, и возьмут они город. Тогда и нам ничего хорошего не светит. Всех перебьют, а так, может, в живых оставят. Снова ко мне прискакал граф с просьбой забрать раненых. Но теперь, после того, как я ему разрешил это сделать, он не стал уезжать, как в прошлый раз, а остался наблюдать за тем, как его солдаты споро уносят несчастных в лагерь. Потом аристократ подъехал к тому месту, где были заложены гранаты, и внимательно все осмотрел. Даже с лошади слез и что-то там потрогал руками. Через полчаса от стены начали уносить трупы убитых, с которых наемники уже сняли доспехи. Я к этому времени ушел к лекарям посмотреть, как там дела у моего друга. Он уже был в порядке. По крайней мере, болта в плече не было, хоть и имел бледный вид, но помирать не собирался, что радовало. Не забыл поблагодарить за храбрость и раненых ополченцев, которые тоже не побоялись встать в строй и вступить в схватку с более опытным противником, защищая свой дом. От беседы с ранеными меня отвлек стражник. «Господин барон, там граф с вами побеседовать хочет», — произнес мужчина. «Сейчас иду», — ответил я и вышел следом за воином. На этот раз граф решил поговорить со мной, как говорится, без свидетелей. Так что пришлось открыть ворота и выйти к нему, а не орать со стены. «Слушаю вас, господин граф», — сказал я аристократу, приблизившись к нему. На этот раз он даже с лошади слезть не поленился, а не как в прошлый раз смотрел на меня, как на блоху, сверху вниз. «Барон, я готов заключить с вами мир», — начал он. «Только не думайте, что просто так. По-моему, мы уже это проходили», — нахмурился я. «А вы опять за старое. Не стану вашим вассалом, мне одному спокойнее». «Я не об этом», — поморщился он. «Взамен на мир вы мне расскажете, чем убивали моих воинов и магов. Только не нужно врать, что это магия. У одного был амулет универсала, который оказался почти полностью заряжен, а маг все равно погиб». «Нет», — ухмыльнулся я, — «даже не надейтесь, что я вам это скажу. Хотите мира? С радостью на него пойду, но безо всяких требований с вашей стороны». «Ты думаешь, что я не смогу твой город взять?» — сузил глаза аристократ. «Сможете, только не с этой горсткой людей», — слукавил я. «Гранат-то осталось всего несколько штук. Вы хотите всю свою армию под моими стенами сложить? А ты знаешь, что будет, если я сюда всех своих людей подтяну?» «Конечно, знаю», — невозмутимо кивнул я. «Вы можете взять мой город, меня убить, потом попытаться оправдаться перед императором за то, что убили универсала. Перспективного, к слову, это я вам говорю без лишней скромности. Я же могу просто попытаться прорваться с частью солдат, а потом творить разбой на ваших землях. Даже если ты сможешь удрать, а потом бегать как крыса по моим землям, долго это продолжаться не будет. Император быстро тебе хвост прижмет. Были уже случаи». «Да кто спорит-то?» — развел я руками. «Вызовет нас император к себе, скажет, чтобы я признал свое поражение. И я это сделаю. Но, надеюсь, к тому времени смогу прорядить ваших вассалов. Только признавать то, что земли теперь ваши, не буду. Да мне плевать, будешь ты это делать или нет», — захохотал граф, причем не притворно, а от души, как говорится. «Конечно, плевать», — улыбнулся я. «Кто я такой? Простой барон, которых в империи целая куча. тем более землю ты у меня заберешь, так что сможешь гордиться собой какое-то время. Целый граф ценой немалых потерь смог побить барона, а у меня к этому времени развяжутся руки. Дружину содержать не придется, а значит и в войнах участвовать. Так что займусь своим обучением. Буду вообще из столицы не вылезать. Мне же нужно будет только амулеты канцелярии отдавать. Земли нет, а значит и воинов содержать не на что. Может, и к Раносу съезжу, чтобы побыстрее овладеть магическим искусством. Это тот архимаг, который недавно ко мне приезжал. Вы, должно быть, с ним познакомились. Сам меня к себе в крепость на обучение звал, бесплатно. Зачем ты мне этот бред рассказываешь? Решил впечатлить своими знакомствами, что ли? Нет, просто хочу донести, что будет в случае продолжения нашего конфликта. И вообще, хватит меня перебивать. Вы же аристократ и должны уметь слушать. Ну-ну, давай, болтай дальше, ухмыльнулся граф. Так вот, в общем, начну я учиться. А это дело я очень люблю. Даже не знаю, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы стать архимагом. Но рано или поздно я им точно стану. Думаю, к тому времени и золотишком разживусь. Ведь амулеты мои будут покупать. Причем с каждой ступенью все охотнее и охотнее. Так что нехватки в деньгах у меня не будет. А после того, как наберу силу и разбогатею, отправлюсь в гильдию наемников и найму там не маленький отряд, а целую армию. После чего приду на свою землю, и мы снова будем решать, кому принадлежит это баронство. Да и твое графство, пожалуй, тоже. Вы, возможно, этого не застанете. А вот ваш наследник точно. Как вам такое развитие нашего конфликта? Граф молчал, лишь сверлил меня злым взглядом. Причем я не шутил. Именно так бы и сделал. А если почувствую, что смогу разобраться с ним раньше, то нападу, не задумываясь. Даже сомнений нет. Правильно наставник говорит. Нужно поставить себя перед аристократами так, чтобы начали уважать. Они считали за бывшего простолюдина, который перед родовитыми должен на коленях ползать. То, что я не шучу, граф понял. Но как же трудно было ему идти на попятную. Хотя он явно еще тот интриган. Прекрасно понимал, что в будущем у меня будет поддержка. Да и если я на него нападу, то тут же появятся желающие оторвать у него кусок земли. Да и сейчас что-то мне подсказывает, что не просто так он торопиться начал. Видимо, у него дома не так все гладко идет, как хотелось бы. «Ладно», — поиграв желваками, произнес граф. «Может быть, ты и прав. Видно, стареть начал, раз не смог тебя просчитать. Пусть будет по-твоему. Я уведу свою армию. Может, ты мне хоть продашь то, чем убивал мою дружину?» — добавил он. «Возможно, позже, но не сейчас. Давайте закончим об этом говорить». «Хорошо. Пленными будем обмениваться». «Какими еще пленными?» – удивился я. «Или вы крестьян моих по лесам наловили и теперь хотите обменять их на своего барона?» «За кого вы меня принимаете?» – возмутился аристократ. «Ночью мы несколько человек поймали, которые у нас поджог устроили, да еще и несколько десятков человек убили из арбалетов. Хотел было их повесить, но они орут, что вы их на службу наняли». «Интересно, как?» — хмыкнул я. «А можно посмотреть на этих вояк? Вроде бы все наемники в городе. Тут никто не должен был шататься, тем более те, которых можно за бандитов принять. Вы или обмениваете их на барона, или я их всех по деревьям развешаю. Мне некогда тут смотр устраивать, тем более у них и контракта нет». «А сколько человек захватили?» «Пятерых. Еще 7 убили. Остальные успели в лес удрать». «Ну, 5 голодранцев за целого барона – это как-то несерьезно», – приступил я к торгу. «Давайте вернете их и 900 золотых сверху, и можете забирать своего вассала». 700 золотых, и не медиком больше», – отрезал граф. «Да и то, потому что они не совсем в целом состоянии». «Идет», – согласился я, поняв, что граф больше не уступит. Как оказалось, деньги у графа были с собой. Вскоре мне их принесли, как и привели 5 наемников, которые утверждали, что я их нанял. Точнее, привели только 2, а остальных просто приволокли. Так сильно они были избиты. Разговаривать они толком не могли, поэтому я приказал сначала их лекаркам показать и барону тоже вывести из замка. это не последняя наша встреча!» — буркнул барон, когда проходил мимо меня. «Вы сейчас внимательно приглядывайте за своими бандитами, не остался я в долгу. Иначе очень скоро ваш замок некому защищать будет. Да и я в следующий раз могу быть не таким милосердным». Едва я вошел на территорию города, как меня тут же обступили командиры, мои и наемников во главе с полутысячником. «Чего он хотел?» – спросил Лерон, как наиболее приближенный ко мне человек. «Мира он захотел. Все, война окончена. Граф уходит в свои земли». «Ушам не верю», — удивленно произнес полутысячник под довольное ворчание его людей. «На каких условиях уходит? Или это секрет?» «Нет никакого секрета. Просто граф передумал со мной воевать. Решил, что лучше оставаться добрыми соседями. Условий никаких выкатывать не стал. Так что можете гордиться собой. Устояли горстка людей против целой армии. Проследи, чтобы все нормально прошло». «Мало ли чего», — приказал я Лерону. «Может, госпоже баронессе весть отправить?» — предложил управляющий замком, который тоже почему-то оказался здесь. «Она, вероятно, переживает. Сам скоро в город поеду. Меня к императору вызывают. Вот и покажусь на глаза. Скоро мне на самом деле придется искать оправдание тому, что я без ведения военных действий убил дворянина. Причем не на дуэли, а как разбойника посадил на кол, что считалось вообще немыслимым. К вечеру армия графа ушла от города, а мы устроили очередной пир. Благо, еды в городе хватало, как алкоголя. Самое удивительное, что в деревне тут же начали возвращаться жители. Такое ощущение, что они стояли около кромки леса и внимательно наблюдали за ходом битвы. Думаю, что и городские жители вскоре потянутся обратно в свои дома. Тех, кто взял в руки оружие и стал защищать свой дом, я не забыл. Именно этих добровольцев записали, и как только у меня появится золото, то всех их премирую деньгами, чтобы и остальным была наука. Хотя тут дело в личной храбрости. Эти люди, по сути, шли в бой с сильным врагом и победили. Только на следующий день я вспомнил, что у меня там непонятные личности у лекарок имеются, которых я каким-то чудом к себе нанял. Хотя были у меня некоторые предположения, кто их нанять мог. Но не таких же голодранцев. Видел я их внешний вид. Причем еще когда они верхом были. По очереди я их допрашивать не собирался. Поэтому приказал привести сразу всех пятерых. Вид они имели бодрый. Лекарки знали свое дело. Даже одежду выдали приличную, а не ту, которая на них была, вся заляпанная кровью. «Старший у вас кто?» – коротко спросил я. «Я, господин барон». Вперед вышел один из мужчин с хитрыми бегающими глазами. «Кто вы такие? Откуда тут взялись?» «Я Гнус», — представился мужик, ухмыльнувшись. Причем его кличка явно ему подходила. Голос был соответствующий. «Как-то в нос говорил». «Какой исчерпывающий ответ!» — похвалил я старшего. «Лерон, дай-ка ему в рожу, чтобы отвечал более развернуто». «С превеликим удовольствием!» — хмыкнул командир дружины и направился к Гнусу. «Не надо!» — отказался мужчина от стимулирующего тычка в зубы. «Нас госпожа баронесса наняла, чтобы мы армию графа немного потревожили в меру своих сил. Живем в бедняцком квартале. А кто мы? Да кем мы можем быть? Простые жители?» «Ты главарь банды?» — спросил я. «Да какая банда, господин барон? Простые работяги!» — возмутился наемник. «Лерон!» — скомандовал я, и на этот раз бандит свое лицо не сберег. «Ты что мне врешь? Моя супруга сроду бы в нищий квартал не пошла, так она и не ходила. Ральф все обговорил. А потом мы своего человечка отправили контракт подписать. Правду говорю, ваша жена может это подтвердить. Старший у нас Клинок, он в курсе всех дел. Да и договор у него имеется». «Он тоже воевать пришел?» – удивился я. «Конечно. Наверное, в лесу неподалеку шатаются». «За работу вам заплатили?» – спросил я. «Конечно», – закивал мужик. «Можем пойти и деревеньки графа пограбить». «Даже не вздумайте», — с угрозой произнес я. «У нас все, мир, так что давайте ищите своего старшего и возвращайтесь домой». «Охренеть», — довольным голосом произнес мужик. «Я воевал с целым графом и победил. Может, ему еще раз в морду дать?» — поинтересовался у меня Лерон.